Глава 53. Повелитель игрушек. Трагичность ситуации для человека заключалась в том, что с опусканием бетонной конструкции вслед за 55-м роботом его работа вовсе не заканчивалась, и он не мог как можно быстрее бежать прочь от этого места. Он должен был ожидать, то есть подвергаться риску быть в лучшем случае убитым, а в худшем – захваченным в плен. Вообще-то конкретно по этому месту патрули вроде бы не ходили, но ведь это по данным центра. Неизвестно, в течение какого срока они наблюдали за этой горой. Может, обход конкретно данной территории происходит просто время от времени, и именно сейчас срок такого непериодического действия наступил. Ведь не может же быть, что находящийся в 100 метрах в стороне антенны комплекс вообще никогда не осматривают. Естественно, антенна расставлена под маскировочной сетью, и поскольку это тайные и в настоящий момент не работающие приемы передающей системы, то, может, и нежелательно ходить нахаживать к ним каждые сутки, и даже в неделю раз накатывая тропы, которые может кто-нибудь засечь и, чем черт не шутит, даже со спутника, по какой-нибудь тепловой или еще какой-то контрастности. А ведь этот антенный комплекс, так же как и еще два размещенных по склонам на 120 градусов друг от друга, считает центром вершину Карпуленг. Очень тайные штуки, ведь они потому и не работают, что расставлены на склонах на всякий случай, на самый страшный, самый нежелательный случай, когда по этим местам все-таки шлепнет чужая недобрая мегатонна. И когда расставленные ближе к вершине, ныне успешно работающее антенное поле, предназначенное лишь для теперешнего мирного времени, успешно обрушится, разлетится по окрестностям изломанными копьями, тарелками и рваными змеями кабелей. Тогда у закопанного в глубине прыща останется только одна надежда связаться с вооруженными силами. Только тот из антенных комплексов, который случайно избегнет ядерного апокалипсиса, отгородивший всей туши горы Карпуленг. Посему, разумеется, не следует ходить к тем схороненным до срока антенны без особой надобности. Не нужно их выдавать. Именно из таких размышлений легко выводилась теория о том, что сейчас запустивший микроботов человек находится просто у Бога за пазухой и может здесь загорать не только часы, а и дни напролет. Ну, хотя бы до того момента, когда все микромашинки выйдут на намеченные для дела позиции и успешно сладят с задачей.